Глядя на лицо этой женщины, я подумал, что у нее вполне хватило бы сил заставить меня жениться на Марии даже без моего на то согласия. «Могу лишь возблагодарить судьбу за то, что нам обоим повезло, Мария из Бейрота», — сказал я, облегченно вздохнув. «Однако во сне я видел одно предзнаменование, смысла которого мне не удалось постичь. Я шел по пустыне с этой юной гречанкой, и с нами была Мария из Бейрота». Магдалина вскинула голову. «Расскажи, что ты видел во сне. Уверен ли ты, что Мария действительно была с тобой?» Тогда я рассказал ей свой сон, стараясь не упустить ни малейшей детали. «Никаких сомнений в том, что с нами была именно она», — заключил я, ничего не скрывая. При этом она выглядела располневшей, раздавшейся вширь, и на ее губах обозначилась горькая складка. «Ты не имеешь права видеть обо мне такие сны», — воскликнула в ярости Мария из Бейрот. «Я не верю тебе. Ты сам растолстеешь. Это тебя разнесет от твоих грехов. Это у тебя выпадут все зубы, а на голове вылезут все волосы». «Давайте забудем об этом сне», — примирительно предложил я. «К чему предаваться взаимным оскорблениям, если мы совсем недавно на горе видели воскресшего, который не отверг никого из нас, даже Мирину?» Я кратко рассказал о том, при каких обстоятельствах я повстречал ее, и о том, что было с нами после, не забыв о неиссякаемой чаше в ее руках. Я рассказал также им о юноше, которого по дороге сбила квадрига, и которому мы оказали помощь, довезя его до горы вместе с отцом. Свершилось то, что должно было свершиться. Он привел к сынам Израиля язычников и других сынов Израиля. Тени уже становятся длинными, а мне с моим тугим кошельком это место не по душе. Я не дала им денег, потому что они отказались взять меня с собой в Иерусалим, а Петр даже приказал возвращаться домой. Больше всего меня мучает то, что я не могу понять, для чего они собрались в священный город. Проводи меня до какой-нибудь гостиницы, а когда я окажусь под покровом твоего дома, мы расстанемся, как добрые друзья. Итак, дальше мы пошли вчетвером по почти уже безлюдной дороге. Все время, пока продолжался наш разговор, Мирина шла молча, с потупленным взглядом, за что я был ей весьма благодарен. Когда мы снова оказались рядом, она шепотом спросила, кто эти две женщины, и я объяснил ей, что Мария из Магдалы повсюду следовала за Иисусом, и что она первой обнаружила его могилу. Это заставило девушку отнестись к Магдалине с величайшим почтением. Она тут же догнала ее и зашагала рядом со слом. «О, счастливейшая из женщин! Расскажи мне о воскресшем!» — с полным уважением голосом попросила она. Ее смирение пришлось по душе Марии, которая доброжелательно принялась рассказывать различные истории об Иисусе. Слушая ее, мне показалось, что теперь я лучше понимаю учеников Иисуса, считавших ее слишком болтливой. Однако Мирина со сверкающими глазами, затаив дыхание, жадно впитывала все ее слова. В конце концов я не сдержался и вмешался в разговор. Если верить греческим и римским легендам, боги всегда вступали в родственные связи с людьми, и у них рождались дети. Так основатель Рима своим рождением был обязан богине Афродите. По-моему, и так хорошо видно, что Иисус из Назарета — это Сын Божий, и незачем о нем выдумывать разные истории. Услышав мои слова, Мария из Магдалы рассердилась. «Все женщины похожи друг на друга тем, что мужчины никогда их не понимают. Ты же римлянин, лучше не упоминай о богах, живущих на земле и порабощающих людей соблазнительными картинами жизни. После прихода Иисуса Христа эти боги утратили всякую власть над людьми, если те нарочно не обращаются к ним в своих злых помыслах. И в этом я говорю чистую правду. Сама Мария, мать Иисуса, рассказала мне и всем женщинам, которые следовали за ее сыном. Старый, жестокосердный царь Ирод решил, что родился его соперник, который станет царем Израиля, и приказал убить в Вифлееме всех младенцев мужского пола, надеясь таким образом избавиться от него. Этому рассказу есть сколько угодно свидетелей. Слушая ее, я рассуждал. Магдалина, конечно, весьма склонна видеть ангелов, видения или сны, однако мать Иисуса была совершенно не такой. После того, как у креста я видел ее искаженное от боли лицо, я понял, что она понапрасну не разомкнет своих уст и умеет хранить молчание. Дела Иисуса говорили в оправдании всего того, что рассказывали о нем. Если Бог появился на земле в образе человека, то почему в этом не могла участвовать женщина? Только по сравнению с этим чудом все остальные чудеса теряют свое значение.